Я созвонился с Мерецковым. Он повторил то, что сказал Василевский, добавив, что начал движение 8-й армии в сторону Нарвика, но посетовал, что шведы и поторопились, отправив туда необстрелянные войска. Только пути забили. 17-я воздушная начала перебазироваться полностью. Шведы выделили для нее 34 площадки. Цистерны с топливом Судец отправили в сторону Стокгольма. Я попросил Мерецкого спустить директиву службе охраны тыла немедленно взять под охрану мосты. Мы опаздывали минимум на 2 недели. Опять нам бы только день простоять, да ночь продержаться. Помещение посольства маленькое, рядом немецкое и японское посольство. Здесь сделать КП невозможно. Поэтому поехал в генштаб на Штремгаттен решить этот вопрос со шведами. На улицах большое оживление, устанавливаются зенитные орудия, прожектора. Кругом толпа зевак, считающих, что это просто декорации. Расположение всех органов управления на совсем маленькой площади в центре столицы делало управление очень уязвимым для воздушного удара. Генерал Холмквист согласился меня принять. 2 полка смешанного авиакорпуса Аладдинского уже перелетели на Ладугардский аэродром и сели на Королевский аэродром в Бромме. Свое обещание мы сдержали. Прилетели пока только Китти-Хауки и Кобры, чей радиус позволял без посадки дойти до Стокгольма. Остальная часть армии сделала промежуточные посадки и направлялась в Южную Швецию. Я попросил генерала найти место для военной миссии СССР, так как маленький дом посольства не позволял развернуть командный пункт и узел связи. Недоуменный взгляд генерала подсказывал мне, что решения у него нет и, скорее всего, не будет. Насколько я в курсе, в Бромме будет базироваться транспортный полк 1-й бригады СН. Если возможно, то я бы хотел иметь командный пункт неподалеку от места базирования этой бригады. Уцепившись за эту мысль, Ивар Холмквист позвонил в штаб ВВС Швеции и переложил на них эту проблему. Его больше интересовало, как удовлетворить любопытство короля, который решил посмотреть на прибывающие войска. Через 30 минут самолеты начнут совершать посадку. Поезд с техникой бригады вышел 6 часов назад из Кируны. К утру бригада будет собрана, так что завтра король сможет посетить бригаду. На столе у генерала постоянно звонили телефоны. Ему было некогда. Уточнив, с кем связаться в штабе ВВС, я перешел в правое крыло здания, где сидели летчики. Там, наконец, решился вопрос с размещением, и я поехал в Бромме. Место подобрали довольно удачное. Чуть в стороне от аэродрома было здание армейской казармы и уже оставленной армейской радиостанцией. Там, в Бромме, я и встретил прилетевший 1-й и 2-й батальон бригады. Обнялись с Сашкой, который почти сразу похвастался, что Хуун родила мальчика. Назвали Максимом. Батальоны взяли под охрану аэродром и будущий командный пункт. Транспорта пока не было, поэтому все пехом и на 2 мотоциклах. Радисты начали разворачивать станции. Пошла обычная армейская суета. Прибыл 3-й батальон и рота управления. Начали работать на перехват немецких радиостанций. Одно из перехваченных сообщений было довольно странным. Немцы передавали какую-то условную фразу «Рассвет над Швецией». Как только стемнело, над островом Дропнингхольм появились юнкерсы 52, и из них посыпались парашютисты. Там находился королевский дворец, и проживал Густав V. Я поднял по тревоге всех. От Бромме до дворца 3 километра. Снайпера вынесли 2 расчета пулеметчиков, которые уже захватили дворцовый мост. В парке громят очереди. С крыши дворца работает зенитка. Левое крыло здания горит. Там идет рукопашный бой. 1-я рота ныряет в дым — Оттуда донесся мат, очереди ППС, взрывы эфок. Вторая рота зачищает Линкекринг, небольшой поселок, где живет обслуживающий персонал дворца. Остальная часть бойцов устремилась в парк. А с неба продолжают сыпаться парашютисты, поэтому поднимаясь наверх дворца с группой пулеметчиков. Там в бешеном темпе работает расчет Бофорса. Три других стоят без расчетов. Всех немцы положили. Мои ребята включились в работу. Загремели еще три Бофорса. Остальные расстреливают парашютистов в воздухе, поджигают их парашюты. Посыльный от первой роты. Левое крыло зачищено. Здесь какой-то старик говорит, что он король. Его и тех, кто с ним в подвал, и охранять, как зеницу ока. Исполняйте. Спустя 30 минут со стороны города появились машины с пехотой и несколько легких танков. Бой к тому времени стал затихать. Шведские принцессы сходу выучили русский язык, но он состоял в основном из двух слов «твою мать», предваряемых каким-то странным артиклем «ее». Слова принцессы выясняли по словарю. Смысл артикля остался им непонятен. В парке у остова сгоревшего Шторха несколько трупов, среди которых я увидел человека со шрамом. Оберштурмбанфюрер Отто Скорцени. Имеем потери в основном на мосту из-за атаки сходу. Но тянуть было нельзя. Немцы рассчитали все точно. И те люди, которые разрабатывали операцию, бывали у Бернадоттов во дворце. Атаковали именно то крыло замка, где жил король. Немногочисленные гвардейцы оказывали сопротивление, но они щенки против волкодавов в Скорцени. Спускаюсь в подвал, ищу Карасева. Он присылался снова. Вот он, белый маскалат, забрызган кровью. Ранен? Нет, чужая, у меня 6/300. Где король? Вон там, он показал рукой, продолжая вытирать лицо и руки от крови. Воронов, открывай! Бой закончен, вы в безопасности, наверху ваши гвардейцы. Король посмотрел на Карасева, тот представился. Командир первой роты, старший лейтенант Карасев. Генерал, как вы и ваши люди здесь оказались? Расквартированы на аэродроме Бромме, увидели десант. Король наклонился над трупом эсэсовца, развязал маскировочный комбинезон, там форма СС. «Так войны не ведут! Какой в этом смысл?» «Почему? Довольно удачный ход. Самолет для вас сел в парке. Если бы мы случайно оказались чуть дальше, вас бы вывезли в Германию и заставили бы сказать, что сопротивление бессмысленно. Кстати, Рикстаг, Министерство обороны и главный штаб находятся практически в одном месте и слабо защищены с воздуха. Одной эскадрильи пикировщиков хватит, чтобы лишить всю страну управления. Войну вы начали, но меры защиты у вас не разработаны, и немцы об этом знают. Постройте своих солдат. Я хочу поблагодарить их. Вы правы, генерал. Нам еще многому придется научиться. Почему вы все время обращаетесь ко мне обезличенно, генерал? Трудно произнести «Ваше Величество». Хорошо помню татуировку на руке вашего прадеда и 28 октября 1941 года. Смерть королям? Да. Поддерживать этот лозунг? В общем, нет, но я не считаю, что величие может быть обеспечено самим фактом рождения в определенной семье. Ну, в общем, вы правы, генерал, но это не для прессы. А откуда знаете о письме? Я генерал главного разведывательного управления Генерального штаба РККА. Понятно. Тем не менее, вам отдельно спасибо, что никто из моей семьи не пострадал. Зато у меня 38 безвозвратных. Надеюсь, что я смогу компенсировать их семьям эту утрату, генерал.